Глава 15. По такому случаю пришлось выдернуть с ареста Бекешина и Юхтина. «Ну, граждане милиционеры, у вас появилась возможность реабилитироваться», — сообщил я. «Это мы завсегда готовы. Что делать-то нужно?» — ответил за обоих Бекешин. «Найти Мамая, скрутить и доставить на допрос». «По Мамаю давно веревка плачет», — кивнул Юхтин. «Что на этот раз натворил?» Он и его шайка устроили диверсию на железной дороге. Пустили под откос поезд. Погибли 9 человек. На операцию пойдем вчетвером. Я показал на Леонова. Больше никого не удалось выцарапать, а медлить было нельзя. Если Мамай не дурак, сделает ноги. Шутка ли? Столько человек на тот свет спровадил. Понятно, что власть это просто так не оставит. Для поездки за преступником завхоз чуть ли не от сердца оторвал служебную подводу с лошадью. Смотреть на этого Росинанта без слез было невозможно. Тущая кляча с опавшими боками. Разве что не прихрамывала на все 4 ноги. «Какого хрена?» — наехал я на Житкова. «Почему так издеваетесь над несчастным животным?» «Так я ж говорил, с фуражом перебои», — стал вяло оправдываться завхоз. «А заранее самим заготовить не судьба? Вернусь, еще поговорим на эту тему», — пообещал я. Леонов сообщил, что у Мамая что-то вроде штаба на Выселках, так называлась примыкающая к черте города деревня. Шантропа заняла пустующий дом и устроила в нем логово. «Их там больше дюжины обретается, костяк его банды», — сказал Пантелей. «Взрослых уголовников среди них нет. Так, пацанва лет 15-16, только от этого не легче. Урки обычно соображают, что делают, и лишнего позволять не станут. А у этих кураж, вроде как перед друг дружкой соревнуются. Кто из них злее или сильнее будут?» «Пацанва, как же!» — хмыкнул Бекешин. «Есть такие, меня с вами выше и в плечах шире. Так что на кулачках я бы с ними не рискнул сходиться. Одно спасение — револьвер». «Они гирьки в карманах таскают, на веревочках, и пользуются ими ловко. Тюк по темени, и у человека башка проломлена», — добавил Юхтин. «А у Мамая шпалер имеется. Можете не сомневаться, стрельнет, не задумываясь», — снова подхватил Бекешин. Выселки начинались сразу за городским кладбищем. Только-только промелькнула покосившаяся оградка, за которой виднелись скособоченные кресты и макушка часовенки, как почти сразу потянулась грязная, немощенная улочка по десятку домов с каждой стороны. Сами дома были деревянные, с тесными дворами и стояли почти впритык, крыша к крыше. Наше появление не прошло незамеченным. Это же деревня, здесь любая новость распространяется со скоростью света. То тут, то там, в смотрящих на улицу оконцах, подергивались дешевенькие занавесочки, хлопали крошечные форточки. Однако на крыльцо никто не выходил. Нужный дом находился почти в самом конце выселок. Мы остановились, не доехав до него 200 метров. «Дальше пехом пойдем», — сказал Леонов. «Мамаевские спят до обеда, так их легче застать будет». Я посмотрел на штаб-квартиру пресловутого ЦКШ. Даже странно, что дом забросили. Выглядел он куда лучше соседних. И повыше, и понарядней. Одна только резьба на ставнях в виде сердечек чего стоила. На крыше не щепа или дранка, а кровельное железо, покрытое выцвевшей зеленой краской. И как только крыши не приделали ноги. Над входом висел зеленый транспарант с лозунгом «Шпана всех стран, соединяйся». Буквы были выведены криво, издалека надпись походила на изображение вспенившейся морской волны. «Издеваются, сволочи!» — сплюнул Бекешин. «Почему дом пустовал?» — задал вопрос я. «Здесь раньше купчик один жил», — сообщил Леонов. «Потом разорился, запил, выгнал жену, а сам подался в босяки. Не то замерз где-то, не то сгорел. В общем, был человек, и нет его. В гражданскую беляк квартировал. Офицер, золотопогонник, заведовал контрразведкой. Жестокий был сволочь, лично пытал и расстреливал. Ох, как его ненавидели, лютой ненавистью. А потом...» «Потом наши в город вошли. Золотопогонник тогда удрать со своими не успел. Подранили его. Народ сюда и хлынул. Из дома выволокли. Вместе с семейкой устроили самосуд. И офицеры этого порешили. Бабе его и дочке тоже досталось. А вот сын его куда-то утек. Так и не нашли. Да не особо-то искали. С той поры у местных дома и пользуются недоброй славой. Дескать, нечистая сила в нем поселилась. Призрак офицера этого и его семейки. Потому здешние ходить сюда опасаются. Ну а Шантропе на все наплевать. Тем более Мамаю. Он ни в кого не верит». «Спасибо за ликбез, товарищ Леонов», — поблагодарил я. «В общем, диспозиция такая. Бекешин обходит дом и контролирует с той стороны. Юхтин остается на улице. Мы с Леоновым заходим в дом и устраиваем чистку. В первую очередь интересует Мамай. Остальное постольку поскольку. Оружие применять, ну, на собственное усмотрение. Те, кто здесь засел, перестали быть обычными детьми. На них кровь многих неповинных людей. Видите, что вам угрожает опасность, стреляйте. Пусть лучше вы прикончите кого-то из засевших тут сявок, чем они убьют вас или покалечат. Любой суд станет на вашу сторону, даже самый гуманный на свете. Я усмехнулся, вспомнив кавказскую пленницу. Все, пора, товарищи. С револьверами наготове мы ринулись на штурм обители, и почти сразу в доме раздался оглушительный разбойничий свист. «Атас, пацаны, легавые!» Послышались взбудораженные голоса, звуки сдвигаемой мебели. «Не как баррикады ставят?» — хмыкнул Юхтин. Леонов пальнул для острастки в воздух. «Сдавайтесь, сволочи! Вы окружены!» «За мной, Пантелей!» Я вышиб запертую изнутри дверь плечом, почти сразу оказался в сенях. Под ногами противно заскрипели подгнившие половицы. Того и гляди, не выдержит. Тут было пусто, я кинулся к следующим дверям, покрытым какой-то копотью и чем-то засаленным. Позади с шумом задышал Леонов. Он сослепу ткнулся в приделанную к стене полку, загремели и посыпались какие-то чугунки, банки. «Ах ты, собака!» Не оглядываясь на Пантелея, большой мальчик сам разберется, дернул ручку на себя и вырвал с той стороны дверной крючок с мясом. «Ух, блин!» Притолка оказалась низкой, пришлось склонить голову, и почти сразу возле меня промелькнуло что-то темное и тяжелое. Я не сразу сообразил, что это была злополучная гирька на ремешке. Бил белобрысый парнишка с мутным взором, еле державшийся на ногах. Должно быть, только по этой причине он промахнулся и не разможил мне голову. Что же, игра пошла по вполне взрослым правилам. Я двинул белобрысого ногой, он кубарем улетел куда-то вперед от меня. Еще парочка совершенно чумазых недорослей, их в полутьме смело можно было принять за представителей той самой нечистой силы, которую боялись обыватели выселок, разом накинулись на меня с двух сторон, зажимая в клещи. Их не пугал револьвер в моих руках. По странному взгляду, как не от мира сего, я понял, что парни обдолбаны марафетом, по самое не хочу, и моя пушка не кажется им серьезным аргументом. Засверкали финские ножи. «Стой!» — крикнул я, скорее для успокоения совести. «Стой!» И, видя, что наркоманы не намерены слушаться, дважды нажал на спусковой крючок. Особо не целясь, лишь бы попасть, хотя на такой дистанции промахнуться сложно. Обдолбыши свалились на пол так же синхронно, как и напали. Комната сразу наполнилась едким запахом горелого пороха. «Дяденька, не убивай! Дяденька!» Из-за печки выглянуло чье-то насмерть перепуганное лицо. Я присмотрелся. Судя по распущенным длинным волосам, это была девушка. И почти сразу в поле внимания попал направленный ей в висок револьвер. «Только дернись, сука легавая! Башку девки отстрелю!» — предупредил невидимый голос. «Мамай?» — предположил я. «Тебе какая разница?» Собеседник вместе с заложницей вышел из укрытия. «Допустим, Мамай. А ты кто такой будешь?» Он оказался ладно скроенным брюнетом с довольно породистой физиономией. Все-таки белая кость, голубая кровь. «Начальник милиции Быстров». «Ну, будем знакомы, Быстров. Век бы тебя не видел». За его спиной стояло еще четверо крепких ребят. «Шпалер, брось. Неужто пристрелишь девчонку?» — сказал я. «Это ведь не так-то просто». Он презрительно хмыкнул. «Да ладно. Эту шалаву, будь спок, дядя. Шлепну и глазом не моргну. Ты лучше сам шпалер на пол бросай, если не хочешь потом ее мозги соскребать». «Ну ты и ушлепок», — покачал я головой. «Не тебе меня судить, легавый. Отпусти нас. Дай уйти, и больше никто не пострадает». «Из-за тебя уже пострадали. Поезд сошел с рельсов, погибли 9 человек». «Туда им и дорога», — зло бросил он. «То есть ты признаешь, что это диверсия твоих рук дело?» — уставился я на него. «А ты что? Надписи на шпалах не видел?» «Конечно, моих», — с гордостью заявил Мамай. «Убедились, что ЦКШ — это сила? А если ты нас не отпустишь, скоро будет и 10-й труп. Давай, мусор, решайся!» Ситуация складывалась откровенно патовая. «Выпускать этих гопников на улицу себе дороже. Где я их потом разыщу?» Мамай уже успел войти во вкус крови. Таких бед наворотит, что крушение состава покажется цветочками. Ну и девку, какой бы она шалавой ни была, тоже жалко. Моральное разложение моральным разложением. Однако человеком-то она осталась. пусть и не путевым. Выбора нет. Я ни хрена не снайпер. В глаз белки со 100 шагов не попадаю. Однако бывают такие обстоятельства, в которых хочешь или не хочешь, все равно придется стать ворошиловским стрелком. «Твоя взяла», — покорно объявил я, и тут же вскинул руку и выстрелил Мамаю в лоб. Все это произошло так быстро, что главарь этой шайки даже среагировать не успел. Его мертвого откинуло на спину, револьвер вывалился из рук и покатился по полу. Девушка пронзительно завизжала, от ее визга заложила уши. «Все позади, успокойся», — сказал я, поморщившись. «Мамай на том свете и больше тебе ничего не сделает». Честно говоря, я ожидал любого исхода событий, в том числе и того, что она накинется на меня. Бывали в моем богатом прошлом и такие вещи, когда вместо слов благодарности мне царапали лицо. Однако это явно не тот случай. Истерика у заложницы закончилась столь же стремительно, как и началась. Четверка гопников попробовала дернуться, но я угрожающе повел стволом нагана. «Не советую». «Слушай, милиционер, чего тебе от нас надо?» — проскулил один из них, желтый на лицо и худощавый. «Поезд — это не наша затея, и даже не Мамая». Он бросил затравленный взгляд на труп бывшего главаря. «Так-так, а чья же?» — заинтересовался я. Мой револьвер по-прежнему был направлен в их сторону. «Нам заплатили, причем хорошо». «Кто?» «Мужик какой-то». «Имя его знаешь?» «Нет, он нам не представлялся. Мама его хорошо знал в прошлом, вроде как приятель его папашки, бывшего жандарма. Может, и сам в прошлом жандарм. Он деньги дал и надоумил, как можно поезд под откос пустить». «И вы на это пошли?» «Мамай сказал, что будет весело». «Надписи на шпалах. Тоже тот мужик сказал сделать». «Это уже сам Мамай велел. Мужик ему ничего такого не говорил. Он вроде вообще хотел, чтобы все по секрету было. Мы поначалу так и хотели. А потом Мамай сказал, что надо о себе заявить, как положено, и велел шпалы подписать. Дескать, пусть знают наших и боятся». «Ну вы, придурки!» — ругнулся Леонов. «Не спеши, Пантелей. Этого они еще в суде наслушаются. От родственников тех, кто в том поезде погиб», — сказал я. «Суд? Какой суд?» — испугался Желтый. «Наш, советский. Ты что думал, тебя по головке за диверсию погладят? У вас есть только одна возможность — облегчить свою участь, рассказать все, как было». «А мы молчать не собираемся. Мамай уже все равно, а никому из нас за решеткой гнить не хочется», — грустно произнес Желтый. «Только я вроде все, что знаю, рассказал». «Мужика, который вам платил, описать можешь?» «А чего его описывать?» — повеселел гопник. «Издеваешься?» — нахмурился я. «Ни в коем разе. Просто в доме карточка от старого хозяина дома осталась. Ну, офицера Беляка. Так на этой карточке этот мужик есть». «Показывай», — потребовал я. «Сейчас. Только не стреляйте, мне к комоду надо подойти. Там карточка была». «Не буду. Только делай все медленно и печально, чтобы у меня плохих мыслей не возникло». Желтый с великой осторожностью подошел к комоду, выдвинул огромный ящик и, покопавшись, вытащил пожелтевшую от времени фотографию в рамочке. «Вот, здесь он, усатый в папахе, который...» «Дай посмотрю». Я взял фотографию, сделанную в какой-то студии. На фоне фанерных декораций, изображавших стены Римского Колизея, стояли трое. Двое взрослых мужчин в офицерской форме и мальчик в тужурке гимназиста. На одном была фуражка, на втором — папаха. «Точно он!» — я показал снимок Желтому. «Он это, не сомневайтесь!» Я снова посмотрел на карточку. «Верю». Странное чувство охватило меня, только я не мог понять, чем оно вызвано. На обратной стороне находилась полустертая карандашная надпись. Пришлось порядком напрячь зрение, чтобы прочитать. «Я — Котя и Руслан. 1915 год». «Хм. Котя — это, наверное, мальчик-гимназист». «Сокращенное от Константина», — проговорил я. Меня вдруг пронзила догадка. «Неужели...» Я снова перевернул снимок, всмотрелся в лицо мальчишки. На фотографии ему лет 14-15. Накину 7 лет, прошедших с той поры. Выходит, он мой ровесник. Если быть точнее, ровесник настоящего Георгия Быстрова. Сомнений не осталось. Я знаю этого Котю Костю как человека, которого когда-то считал своим другом. Агента губрозыска Михаила Баштанова. Потом лже-Михаил показал свою настоящую вражью сущность, стрелял в меня, пытался убить. Смушко хотел выяснить, кем же он был на самом деле, но не смог. Зато я совершенно случайно оказался на пороге открытия. «Ну вот, Котя». «Теперь я знаю, как тебя по-настоящему зовут», — вздохнул я. «Осталось только выяснить твою фамилию».